Все же несколько раз я пошарил хворостинкой по паутине, прислушался. Никто не отозвался из подземелья. Тогда я залез в яму, обследовал ее. Паутина сухая, кое-где штукатурка обвалилась, на дне ямы лежали комья земли. Видно, земляной паук навсегда покинул это жилище. Я устроился в яме поуютнее и спокойно уснул. Гулкий звон разбудил меня. Удар колокола и тишина. Снова удар. Я прислушался, звон повторился в другом месте и опять оборвался. Но вот уже звоны следуют один за другим, то часто, то редко, то ближе, то дальше. Я вскочил и стал выбираться из ямы. Глянув вверх, я оторопел. Над отверстием висел огромный стеклянный шар. Он переливался на солнце всеми цветами радуги. Неужели это капли росы? А эти звоны, падающие капли... На моих глазах шар стал вытягиваться и принимать форму груши. Еще мгновение он оторвется и упадет мне на голову. Выскочить я не успею. Быстрым движением я протянул руку, нащупал крышку и прикрыл ею яму. Почти мгновенно раздался оглушительный звон. Стеклянный шар разбился о крышку. Как хорошо, что земляной паук, сделав крышечку, устраивает из паутины свободный шарнир и засов. Спасаясь от врага, паук вставляет коготки в крышечку и крепко удерживает ее над своим жильем. Крышка так плотно прикрывает отверстие, что, пожалуй, это сооружение можно сравнить с плотно закрывающимся корабельным люком. Но пора выбираться. Я откинул крышку люка и вскрикнул от восторга. Куда ни глянь, направо, налево, впереди и надо мной в воздухе висели, качались, а потом падали и разбивались стеклянные шары. Звоны... Звоны стоят в воздухе, летят брызги осколки в разные стороны, а в брызгах и шарах играют лучи солнца, звоны и краски. Здравствуй, звенящее росистое утро! Тень старого пня. С той минуты, когда я проглотил порошок, и травы у старого пня поднялись вокруг, как игла дикобраза, потянулись вверх и обступили меня со всех сторон, с той минуты, куда бы ни пошел, я всюду видел, чувствовал гигантскую тень пня. Как бы далеко ни ушел от пня, я все же ощущал прохладу этой тени. Пробираясь между гигантскими деревьями, травами, скитаясь по дебрям, я вдруг останавливался и с недоумением, оглядываясь, хватался руками за голову. Что же это такое? Ведь качающиеся, шумящие деревья, грозный лес, в котором я очутился, были вчера еще травой, зеленой травой. Я топтал ее ногами. Тень старого пня распростерлась и далеко легла на лес трав. Конечно, можно уйти из этой тени. Но к старому пню придут люди меня искать. За ними побежала Черникова. У пня остался лежать и ждет меня мой костюм. Я его надену и вернусь в город. И сегодня, в это росистое утро, тень старого гнилого трухлявого пня смягчала, успокаивала мое испуганное сердце. Волоча за собой крупинку, завернутую в плащ, с ложкой в руке, я пробирался осторожно через бугры, холмики, уступы, ущелья, меж старых корней пня, пробирался поближе к тому месту, где остался мой костюм. Не унесли ли? Стережет ли его собака? Кто-то толкнул меня. Я упал, но мгновенно вскочил на ноги. Огромный бурый удав. Он извивался, громко шуршал по земле. Я отбежал. Ну, странно, почему так много ног у этого животного? Голова у него толстая, бурая, с красной каймой. Удав кольцом извивался совсем рядом. В этот миг я потерял все свое самообладание. Передо мной огромная голова с двумя вытаращенными глазами. Голова раздувалась. Я бежал все дальше от удава, прижимался к уступам пня, пытался сделаться совсем незаметным. Неожиданно я увидел какую-то щель, прикрытую камнем, отодвинул его и оказался в пещере. Только здесь я перевел дыхание. Никогда нельзя теряться, лишаться уверенности в своих силах. Ведь этот удав с ногами — только гусеница, кажется, бабочки, винный бражник, опять обман. Ее пугающие глаза — два пятна. Гусеница сама испугалась, и у нее раздулось одно из колец тела. Ее вид отпугивает даже маленьких птиц. Конечно, я остался на некоторое время в своем убежище. Пусть гусеница, которая для меня стала удавом, уползет подальше. Свет проникал через щель и мягко разливался по пещере. Я прислонился к стене, потрогал ее рукой.